Каков механизм возникновения болезни? Негативные эмоции — страх, тревога, паника, злость, обида, вина, ненависть — вызывают синтез адренокортикотропного гормона, АКТГ, в передней доле гипофиза, который находится в тесном контакте с лимбической системой. АКТГ стимулирует надпочечники и вызывает выброс гормонов стресса, адреналина и кортизола. Последнее медицинское сообщество часто называет гормоном смерти. Почему? Ведь без кортизола наш организм не протянет и несколько часов. Он наш главный защитник, участвует во множестве процессов, контролирует уровень артериального давления, а также уровень глюкозы в крови, защищает нас от инфекций, регулирует работу иммунной системы, активно участвует в обмене веществ, регулирует работу нервной системы. Откуда же такое жуткое название? Все дело в том, что причина инфаркта, инсульта, тромбоза — это быстрый выброс кортизола. Еще он становится для нас опасен, когда его слишком много, и он долго не расходуется по назначению. Это происходит, если мы находимся в затяжном стрессовом состоянии. Давайте сравним два примера. Вот вы идете домой через темный двор, и к вам приближаются двое неизвестных. Вы чувствуете угрозу. Надпочечники начинают выделять кортизол. Давление повышается, учащается дыхание, кровь приливает к мозгу. Вы в полной боевой готовности. Драться, бежать, неважно, какое решение принимает ваш мозг. Главное, вы совершаете решительные действия и используете кортизол по назначению. Другая жизненная ситуация. Когда вы с волнением ждете плохих новостей. Боитесь. Проходит день, два, три. Вы постоянно в напряжении. Кортизол повышен. Это приводит к выбросу адреналина, гормона паники и страха. Тревожность нарастает, выделяется глюкоза, и кровь становится густой. Внутренние органы страдают от недостатка питания, так как, чтобы мгновенно отреагировать на опасность, организм обеспечивает кровоснабжением мозг, сердце и мышцы, но реакции не происходит, ведь действия нет. В затяжном стрессе человек становится раздражительным, невнимательным, у него повышается давление, возникают проблемы со сном и питанием. Если это состояние длится долго, то в разы падает иммунитет. Защита сломлена, и мы открыты для любой инфекции. Это быстрый выброс кортизола, это причина инфаркта, инсульта, тромбоза. Организм перестает бороться с заболеваниями. Возрастает опасность, что наш собственный иммунитет перестанет нас защищать и от онкологических заболеваний. А когда мы спокойны и уровень кортизола в норме, наш иммунитет легко справляется с раковыми клетками, которые в результате естественных мутаций образуются в каждом из нас каждый день на протяжении всей жизни.